дом сдан паре студентов, Барбаре и Стиву. Они не женаты, но живут вместе. В аэропорту Гоголь стоит за спиной отца, который нарядился в костюм и галстук. Он до сих пор считает, что во время перелетов следует одеваться именно так. «Нас четверо», — говорит Ашок скучающему дежурному, протягивая два американских и два индийских паспорта. Два индийских обеда, если возможно. В самолете обнаруживается, что место Гоголя расположено через несколько рядов от мест родителей Сони. Мать ахает, сердится, растерянно оглядывается по сторонам, но Гоголь втайне рад, что он сидит один. Когда стюардесса подкатывает свою тележку, он низким голосом заказывает кровавую Мэри, стараясь не покраснеть, и в первый раз в жизни чувствует на языке металлический вкус алкоголя. Они делают пересадку в Лондоне, а оттуда берут курс на Калькутту через Дубай. Когда они пролетают над Альпами, отец встает со своего места и подходит к иллюминатору, чтобы сфотографировать заснеженные пики гор. Раньше Гоголя поражало и восхищало, что они с такой скоростью минуют почти половину земного шара, что страны мелькают под крыльями самолета, как кварталы города. Он вынимал карту из кармана впереди стоящего кресла и чувствовал себя настоящим путешественником. Но сейчас он не испытывает ничего, кроме раздражения. И почему они должны все время ездить только в Калькутту? Что там делать? Кроме родственников, там нет ничего интересного. Он уже 100 раз побывал в планетарии, в зоопарке, в мемориале Виктория и осмотрел все возможные достопримечательности. Почему бы для разнообразия не посмотреть Америку, а? Они ведь ни разу не были ни в Диснейленде, ни в Большом каньоне. Лишь однажды, когда их рейс почти на 12 часов задержали в Лондоне, родители сподобились таки отвезти их с Соней в центр и немного покатать на красном двухъярусном автобусе. На последнем этапе путешествия в самолете почти не остается иностранцев. В салоне слышится бенгальская речь, его мать уже обменялась адресами с семейством, которое сидит с другой стороны прохода. Незадолго до посадки Ашима идет в туалет и переодевается в свежее сари, умудряясь ничего не помять и не испачкать в таком крошечном пространстве. Стюардессы в последний раз разносят еду. Омлет с томатами, щедро сдобренный душистыми травами. Гоголь тщательно смакует его. В течение ближайших 8 месяцев он не увидит европейской пищи, и хотя он ничего не имеет против индийской кухни, ей далеко до пиццы и гамбургеров. Через круглое окно он видит пожухлую траву, банановые и разные другие пальмы, согнувшиеся от ветра, тусклое серое небо. Самолет касается земли. Подъехавшие машины обрызгивают его дезинфицирующим средством, и он медленно вползает на бетонированную площадку аэропорта Дум-Дум. Они выходят в душный, кислый, тошнотворный воздух раннего индийского утра. С открытой галереи им машут руками 2 десятка родственников. Малыши сидят на плечах у пап. Как обычно, старшие гангули волнуются, что их чемоданы пропадут или бечевки развяжутся. Но весь багаж приходит невредимым, а таможня пропускает их без досмотра. И вот, наконец, стеклянные двери с матовыми стеклами раскрываются перед ними, и они попадают в объятия родных, вопящих, смеющихся, хлопающих их по спинам и щиплющих за щеки. Дети должны запомнить бесконечное количество имен и при этом не говорить «дядя и тетя», а употреблять особые обращения – «Маши, пиши, мама, майма, каку, джетху». По этим обращениям судят о степени родства. По крови родственники или через брак, с отцовской стороны или же с материнской. Ашок и Ашима в мгновение ока превращаются в Мету и Ману. Мать плачет от счастья, отец отнимает братьев, берет их головы в свои руки. Гоголь и Соня, конечно, знают этих людей. Они их видели много раз, но не чувствуют к ним той близости, которую испытывают их родители. А родители на глазах меняются, Они становятся более уверенными в себе, более смелыми, раскованными. Их голоса гораздо громче, улыбки шире, смех радостнее, чем на Пембертон-Роуд. «Гоглз, я боюсь», — по-английски шепчет из-за спины брата Соня и крепко хватает его за руку. Они садятся в ожидающее их такси и едут по вип-трассе мимо колоссальной свалки мусора прямо в центр Северной Калькутты. Гоголь неоднократно видел этот городской пейзаж, но все равно с любопытством смотрит на толпы невысоких мужчин с оливкового цвета кожей, шатающихся по улицам. Они проезжают мимо тянущих за собой повозки рикш, мимо осыпающихся фасадов, украшенных причудливыми лепными узорами и грубо нарисованными серпами и молотами. Трамваи и автобусы на большой скорости едут по дороге, а в их открытых дверях висят грозди пассажиров, рискующих в любую секунду сорваться прямо под колеса. Вдоль обочин дороги живут целые семьи. На открытом огне варится обед, какая-то женщина моет голову,